эмпирические субъекты познания и присущие им конкретно исторические способы и методы их действия совершенно отходят у Шопенгауэра на задний план. И более резко, чем это произошло в теории познания Канта. Однако в шопенгауэровской эстетике глухо упоминается некий чистый субъект, познающий идеи. Но в каждом эмпирическом субъекте, как это излагает Шопенгауэр в очерке «Набросок. История учения об идеальном и реальном» в первом томе сочинения, интуитивно коренится сознание того, что он сам существует, и он непосредственно переживает ту самоочевидную истину, что он есть обладающее волей и применяющее эту волю существо, и тем самым утверждает себя в сфере явлений. Если французский философ XVII века Рене Декарт в размышлениях о первой философии утверждал, что «если я сомневаюсь в чем-либо, а тем более во всем вообще, то значит я существую», а христианский мыслитель IV века Августин в своей исповеди видел доказательство факта личного бытия в состояниях заблуждения, то Шопенгауэр в качестве такого доказательства использует наличие страданий неудовлетворенной воли. Что же касается мыслящего сознания, интеллекта, то это, согласно Шопенгауэру, всего лишь орудие воли. К волевому фактору философ сводит всю сознательную и бессознательную деятельность психики человека, все его мысли, переживания, образы и представления. К представлениям сводит Шопенгауэр и все то, что способен познать человек в окружающем его мире явлений. Но он отрицает, будто он не верит в познаваемость окружающего нас мира, потому что, по его взглядам, к представлениям сам этот мир в целом и сводится. А если в глубине представлений оказываются волевые импульсы, то они сообщают нам о существовании запредельного мира сущности. Науки же не способны познавать мир сущности. Они лишь упорядочивают, обобщают явления средствами теоретического разума, структурируя и конструируя из явлений природу. Таковы основные черты теории познания Шопенгауэра. На некоторых ее деталях мы остановимся позднее. В силу того, что Шопенгауэр отрицает подлинно объективное существование материи, и то значение кантовской «вещи в себе», которое соответствует материалистической тенденции, мир природных явлений рассматривается им как своего рода иллюзия, мираж, фата-моргана. Нами уже упоминался образ древнеиндийской майи, и к нему, для пояснения мнения Шопенгауэра об иллюзорности мира явлений, вполне можно добавить ущербное, неполноценное материальное бытие у Платона. Здесь можно сравнить представления о природе в понимании их Шопенгауэром со сновидениями и грезами. Шопенгауэр решительно разрывает с лейбницевским понятием хорошо обоснованных явлений и сближается с субъективно-идеалистической традицией, идущей от Беркли. Но кантовская «вещь в себе» все же у Шопенгауэра не испаряется. Однако она теперь уже не порождает явлений в смысле проявлений. Продуктом трансцендентного, то есть потустороннего бытия, оказываются образы видимости, кажимости, и не сводятся к кажимости только движения человеческой и вообще органической воли. Нельзя считать иллюзорным и существование самих человеческих «я», которые все сводимы к этим волевым импульсам. Здесь естественно вспомнить теорию бытия Беркли, в которой вещи считались комплексами ощущений, но вовсе не были их комплексами сами души людей. Другое дело, что у Беркли души оказывались